Ты молода, любишь развлечения, и хорошо, что любишь. Значит, и муж тебе нужен такой, чтобы любил развлечения, чтобы возил тебя на пиры, на прогулки, на балы, в театры, чтобы по ночам играл тебе на свирели, где-то там, у ручейка, в лунном сиянии, как это в ваших романсах поется. Я вас любил до слез, до боли, как дивный сон промчался год. Увы, расстались мы, я вас не видел более, но образ ваш в моей душе живет. Пришла любовь, ах, и нет покоя. Зачем, зачем я встретил вас? Зачем стояли мы над тихою рекою? Пока закат вечерний не угас. Ах, разве, разве цель супружества только в удовольствиях и развлечениях? Разве молодость вечна, чтобы забывать о зрелом возрасте? Но не одними же только внешними достоинствами мужчина покоряет женское сердце. Неужели ничего не стоят благородство, деликатность, постоянство характера в том человеке, с которым нам суждено прожить не только весну, но и зиму нашей жизни? А душевный покой, по-моему, это истинное счастье. Но, Зосенька, я-то ведь на это не гожусь. Ну почему? Ну почему? А возраст? Возраст, богатый опытом. Ну хорошо, а недостатки моего характера? Ну кто их не имеет? Да это, конечно, кто их не имеет. Но мне ведь трудно будет измениться, Зося. А зачем вам меняться? Зачем? А действительно, зачем мне меняться? Вот странное дело, молодая, красивая девушка и разумна. И главное, хочет за меня во что бы то ни стало. Зосенька, Зося, видишь ли, я только боюсь, что ой, когда... Яснее, дорогой дядюшка. Яснее? Да. Ну, я просто боюсь, что когда... Ну, зачем же искать возражения? Вы себя еще не знаете, но можете узнать. Предоставим все времени, и я надеюсь... На лучший исход. Тебе на это нетрудно надеяться, Зося. Неужели? Ах, пан майор. Прошу, Зосенька. Пан майор. Боже, какая прелестная пара. Как вы очаровательно танцуете, кто бы мог подумать, пан майор. Мерси, пан Казик. Зосенька, с такими глазками, с таким личиком, с такими ручками, с такой фигуркой, с такими... Пан майор! Что вы танцуете, пан майор? А что такое? Ведь это же не та эпоха, пан майор. Боже мой, разве так можно? А как же можно? А надо же совсем иначе, пан майор. Так мило, нежно, вот так наивно, так чисто, совсем иначе. Прошу вас. Ну пан вот. Майор. Теперь совсем другое дело, пан майор. Пан майор, ах, боже мой, пан майор. Что такое? Что с вами, Зосенька? Убежала. Куда же вы, Зося? Пан Казик, куда же она? Не знаю. О, боже мой. Ей-богу, чувствую себя помолодевшим, черт побери. И неудивительно, молодая девушка, красивая, разумная. И главное, хочет за меня во что бы то ни стало. Это ведь неплохо, а? А что, если жениться, а? Да будь, да будет, черт побери. Ой, что такое? Что пила?